Глава 20. 6 июля, 14 часов 46 минут пополудни. Нервы у Бенни не выдержали, и он решил напиться. С той поры, как Джек позвонил в полицию, Бенни, словно мячик, передавали из одних рук в другие. Кажется, эти бестолковые флики его самого заподозрили в убийстве Мендетты. Хотя, надо признать, вели они себя достаточно корректно. Но глаза у них были холодные и отчужденные. О чем только они его не спрашивали. Выпытывали разные подробности о Салли, интересовались, где она может находиться, будто это не он сам пришел к ним с таким вопросом, и, казалось, не верили ни единому его слову. Они не верили даже в подлинные записки Салли. В конце концов, за него взялся инспектор Картер. «В вашей истории не все сходится, Пермингер. Почему, например, ваша жена оказалась одна вчера вечером?» Бенни в отчаянии затряс головой. «Я вам уже 20 раз говорил, что вчера вечером мы поссорились, и я был вынужден уйти из дома, поэтому она и осталась совершенно одна». «Поссорились? По какой причине?» Бенни попробовал объяснить, но получалось путано, тем более, что Картер своим сарказмом его постоянно сбивал с толку. «Значит, вы утверждаете, что вынуждены были уйти из дома, так как она не желала, чтобы вы смотрели на других женщин? И эту историю вы считаете серьезной? Придумайте что-нибудь другое». «Но ведь это правда. Вчера вечером мы с ней смотрели борьбу, и моя голова случайно оказалась между ног женщины, которая сидела рядом выше». Глаза Картера округлились. «Где оказалась ваша голова?» «Между ног женщины», — растерянно повторил Фен. «Понимаете, она как раз сидела сзади меня, и...» Картер отвернулся от него. «Посмотри-ка на этого парня, Морфи. Сидя рядом со своей женой, он ухитряется развлекаться еще и с другой женщиной. Лихо!» «Скажи ему, чтобы он так больше не делал», — ответил Морфи. «Втолкуй, что так все и начинается, окончается предумышленным убийством надоевшей жены». Картер с угрожающим видом повернулся к Бенни. «Хм, мистер, вам следовало быть более осмотрительным в своих поступках. Значит, вы утверждаете, что вечером, поссорившись с женой, вы ушли из дому, а сразу же утром вернулись и якобы нашли вот эту записку». В таком же духе продолжалось и дальше. Флики были возбуждены видом двух трупов, суетились, осматривали квартиру, вещи, столы, шкафы. Когда же Бенни пытался заговорить с ними об исчезновении Салли, на него просто не обращали внимания. В лучшем случае советовали обратиться в соответствующий отдел полицейского управления города. Наконец, взяв с него зачем-то подписку о невыезде, совсем оставили в покое. И он сидел, ожидая, когда полицейские покинут лестничную площадку и оставят его одного. Фотографы кончили фотографировать трупы и место происшествия. Дактилоскописты зафиксировали отпечатки пальцев. Полисмены закончили осмотр квартиры. И тогда к Бенни подошел инспектор Картер и внушительно сказал ему: «Тебе пока не следует покидать город, старина. Эта история вызовет дьявольскую суматоху, а вы завязли в ней по самые уши. Когда вы понадобитесь, мы вас вызовем». И не обращая внимания на его возражения, все ушли. Вот тогда-то Бенни и почувствовал настоятельную необходимость напиться. Спустя некоторое время после ухода полиции в квартиру зашел Джек и застал Бенни развалившимся в кресле со стаканом и бутылкой виски в руках. Джек молча уставился на Бенни. «А мне ты хоть что-нибудь оставил?» — наконец спросил он у него. Бенни нервно вскочил на ноги. «Я очень рад тебя видеть», — сказал он, сильно пожимая ему руку. «Сейчас я принесу тебе стакан». Джек толкнул его обратно в кресло. «Сиди уж, сам возьму». Вернувшись со стаканом в руке из кухни, он увидел Бенни, наливающего себе очередную порцию виски. «Эй, не так быстро», — сказал ему Джек, решительно забирая у него из рук бутылку. «Передохни минутку». Он плеснул себе в стакан виски и уселся на краешек стола. «Мне надо с тобой серьезно поговорить». Бенни отрицательно затряс головой. «Я больше не могу. Копы вытрясли меня до дна». «Не думай о них больше. У нас с тобой свои заботы. Ты ведь хочешь найти свою жену, не так ли?» «Конечно, хочу». «Тогда слушай меня внимательно. Ты не имеешь никакого представления о работе полиции, зато я хорошо знаю их методы. Они играют комедию, и им совершенно наплевать, кто убил Мендетту и куда делась твоя жена. Они валяют дурака, задают идиотские вопросы и в конце концов бросят это дело. В лучшем случае они попросту забудут о тебе, а в худшем постараются повесить все это дело на тебя самого». Бенни сразу же протрезвел. «Это твои домыслы», — возразил он. «Проводить розыск — их прямая обязанность». Джек меланхолично улыбнулся. «Послушай меня, Бенни, если ты сам ничего не будешь делать, то вряд ли когда-нибудь увидишь свою жену, а может быть и сам очутишься за решеткой. Я совсем не шучу». «И что же я, по-твоему, должен делать?» «Сейчас я тебе все объясню. Постарайся понять меня правильно. Тебе известно, каким образом Мендетта делал свои деньги. Ты что-нибудь слышал об этом?» «Я знаю только, что у него их было слишком много. Слышал краем уха, будто он занимался рэкетом, но каким, не имею ни малейшего представления». «Ну так я тебе об этом скажу. Он обеспечивал деятельность всех городских борделей». Бенни прикрыл глаза. «Ты в этом уверен?» «На все 100%. Я не хотел бы зарабатывать деньги таким образом, но ведь бордели тоже нужны, не правда ли?» «Но не такие, какие были у Мендетты. Я слышал, что они полны похищенными девушками. Не хотелось бы мне тебя пугать понапрасну, но может статься, что твоя жена находится сейчас в одном из этих заведений». Бенни смерил его взглядом с ног до головы. «Что?» — удивленно произнес он. Джек наклонил голову. «Мне думается, так оно и есть, Перминкер». «Да ты сошел с ума!» — взревел Бенни. Он даже вскочил на ноги. «Ты лжешь, Джек! Скажи, что ты пошутил, иначе я вспорю тебе живот!» Джек легонько толкнул его в грудь, и Бенни снова очутился в кресле. «Ты должен меня спокойно выслушать, Бенни. Ты себе и представить не можешь, насколько это все серьезно». «Ты еще об этом пожалеешь, подлец!» — проговорил Бенни сквозь зубы. «Заткнись и послушай меня немного. Мендетту убили. Кто бы его мог спустить? Ты не представляешь себе? Очевидно, тот тип, который надеялся занять его место в рэкете на борделях. Это вполне мог быть и Грентом из клуба 22, но не думаю, чтобы это был он. У него на такое не хватит духа. В общем-то, не так уж и важно, кто нанес этот удар. Ты не обращал внимания на то, что в нашем городе, где сотни проституток, ни одна из шлюх Мендетты всерьез не была осуждена. Я часто бываю в суде и вижу, как их, привлеченных за безнравственное поведение в общественных местах, освобождают от наказания, а зачастую просто-напросто оправдывают. Каждый раз, когда возбуждалось дело против какой-нибудь девицы, судья Геннинсен прекращал дело за недостаточностью улик. Почему? А полиция? Почему флики будто не замечают шлюх на улице? Да потому что Мендетта наверняка платил им всем, и они его покрывали. И если этот тип, который убил Мендетту, будет продолжать им платить, то он может спать спокойно. «Но при чем здесь Салли?» — удивленно спросил Бенни. Джек наклонился к нему. «А если она увидела убийцу и его людей? Представь себе, что она рассказала об этом фликам. А им совсем ни к чему такой свидетель. И они струсили, как бы она не подняла на воздух весь рэкет. Что в таком случае они должны были сделать? Отпустить ее и поблагодарить?» «То-то и оно, а ты говоришь». Бенни ошеломили предположения Джека. «И что они могут сделать с ней?» «Или спустить как Мендетту, или отдать Грентому, чтобы он сам обеспечил ее молчание. Если через 1-2 недели не будет обнаружен ее труп, значит, она в борделе. Надо реально смотреть на вещи». «Но они же не имеют права!» — как сумасшедший закричал Бенни. «Господи, я им этого не позволю!» «А что ты сможешь им сделать? У тебя же нет никаких доказательств. Попробуй только рыпнуться, и они действительно засадят тебя за решетку. Им стало известно, что я кое-что разнюхал. И ты знаешь, что мне предложили? Мне предложили поехать на процесс в другой город, чтобы на время убрать отсюда. И я ничего не могу сделать. Если не поеду, то меня выгонят с работы». «А что, по-твоему, могу сделать я?» — спросил его Бенни глухим голосом. «Сидеть и неизвестно чего ждать?» «Постарайся повидаться с Грентомом и осторожно выяснить, кто взял в свои руки организацию. Я повторяю, не верю, что это сам Грентом. Ничего не предпринимай, но следи за каждым их шагом. Я сам займусь этим делом, как только вернусь назад. Тогда я посвящу этому все свое время». «Но как же я могу сидеть и ничего не делать, в то время как Салли находится у них? Да я глотку перерву этому Грентому». «Бедный идиот», — ответил Джек. «И ты надеешься, что тебе это поможет?» «Да они просто убьют тебя. И тогда ты уж совсем не сможешь помочь Салли. Сейчас есть только один путь — действовать не спеша. Даже если они не смогут убрать тебя, то, почуяв опасность, прикончат Салли. Так что пока считай ее мертвой, понял? Считай, что ты не можешь ее найти, но можешь за нее отомстить». Он встал и направился к двери. «Мне пора ехать. Оставайся здесь, Пермингер, и постарайся быть благоразумным. Делай только то, что я тебе сказал». Бенни без слов смотрел, как он уходит. Руки его так сжимали ручку кресла, что побелели суставы. Он, кажется, впервые в своей жизни грязно выругался, порывисто спрятал лицо в руках и зарыдал.